действительно оказывал. В моей памяти жили и другие эпизоды, связанные с Ягодой. Когда в середине 20-х годов, возможно, ближе к концу, были репрессированы специалисты из старой интеллигенции, после революции лояльно работавшие в ВСНХ и в Госплане, Ларин, усомнившись в справедливости их ареста, просил по телефону Ягоду прислать следственные дела, чтобы, ознакомившись с ними, приехать самому в ОГПУ к наркому и разобраться вместе. Я помню, как курьер привез пакеты за 5 сургучными печатями. Ознакомившись с делами, отец съездил в ОГПУ к Ягоде, и арестованные были освобождены. В 30-е годы такое не приснилось бы и в прекрасных снах, даже члены Политбюро не имели доступа в НКВД. В конце 30-го или начале 31-го года к Ларину обратился за помощью Сергей Владимирович Громан, в дальнейшем тоже арестованный, сын бывшего меньшевика Владимира Густавовича Громана, до ареста работавшего в Госплане и осужденного в марте 31-го года по процессу Союзного бюро меньшевиков. Но в то время отец был уже бессилен ему помочь. Одна деталь биографии Ягоды – косвенным образом протянула нить к раздумьям о моем следствии и напомнила тяжелый эпизод, пережитый в недалеком прошлом. Ягода был связан родственными узами с Яковом Михайловичем Свердловым, женат на его племяннице, дочери сестры. Тем не менее, ему пришлось выполнить указание Сталина об аресте сына Свердлова, Андрея, и его ближайшего товарища, сына известного революционера-большевика Осинского, Димы. На такой шаг Ягода никогда бы самостоятельно не пошел, и инициатором в этом случае быть не мог. Оба молодых человека, им было в то время года 22-23, учились тогда в одной из военных академий и были хорошо мне знакомы. Их арест меня чрезвычайно взволновал. Для всех в той среде, к которой мы принадлежали, это стало событием необъяснимым. Произошло это в 34-м или начале 35-го года, точно не помню. Об аресте Димы и Андрея я рассказала Николаю Ивановичу, который был крайне удивлен и решил позвонить Сталину, чтобы выяснить причину. Со Сталиным удалось связаться сразу же. «Пусть посидят», — ответил он, — «вольнодумы они». Я не ошиблась, он выразился именно так — «вольнодумы», а не «вольнодумцы». На вопрос Николая Ивановича, в чем же выразилось их вольнодумство, Сталин ничего вразумительного не ответил. «Похоже, — сказал он, — что у них троцкистские взгляды». Сам факт ареста юношей и характер разговора Сталина с Николаем Ивановичем напоминает эпизод далекого прошлого, связанный с царствованием императора Павла I, о чем как нельзя лучше говорит один сохранившийся с тех пор давний документ. «Господин генерал от кавалерии фон дер Пален». По получении сего посадить в крепость прокурора военной коллегии Арсеньева, который обратился ко мне с просьбой о месте обер-прокурора в Сенате и который, надо полагать, вольнодумец, к вам благосклонный Павел. Николай Иванович просил Сталина освободить юношей, не усмотрев в их вольнодумстве преступления, и грустно посмеивался над ответом Сталина, вольнодумы они. Полагая, что Осинский и сам мог говорить со Сталиным о своем сыне, Николай Иванович, хотя и упоминал в разговоре сына Осинского, главным образом просил об освобождении Андрея Свердлова. Его отец, Яков Михайлович Свердлов, скончался в 1919 году. Коба, я прошу за Якова Михайловича».